Король устал пить, поэтому он надел плащ и вышел. То, что я с вами это обсуждаю, это доказательство моего доверия. Прямо сейчас вы все еще незрелые, но я отвечу на вашу преданность. Так держать. Кеннет и другие государственные служащие ушли один за другим. Ну, тогда, как долго Трия сможет продержаться? 3 месяца? Полгода? Смогут ли они выдержать 1 год? Почему бы нам не подождать и посмотреть? Зазвучал смех короля. Точка зрения Айгира, бывшая столица Арклинда. Я в доме женщины, которую я спас ранее. Мы едим вместе, пьем вместе. Потом я забираюсь на нее. Ее стряпня не самая лучшая, но она в несколько раз лучше, чем безвкусная еда в армии. Хватит. Женщина кричит, цепляясь за меня, обнимая мою шею. Хорошо, кончаю. Прислушиваясь к ее пронзительному крику, я понемногу двигаю свое тело, чтоб влить семя внутрь. Я потерял счет, сколько раз мы уже это делали. Сначала казалось, что это больно, но теперь на ее лице не было ничего, кроме счастья. Как только мы закончили заниматься сексом, она прижалась ко мне, положив голову мне на грудь. «Ты скоро вернешься в свою страну?» Женщина проводит пальцем по моей груди, как будто дразнит меня, не так далеко отсюда. Я также получил от Эриха совет, что пришло время вернуться. Эти ребята наверху, вероятно, уже уладили все. Еще раз, не против, если на этот раз я буду сверху, женщина заявила, что не покинет этот город. У меня немного времени, чтобы наслаждаться этим телом. Анх, он толстый, как твоя рука, твоя рука. Женщина проглатывает мой член и обнимает руками мои руки. Я оставил все на нее, закрываю глаза и наслаждаюсь ощущениями. Кстати, мы не используем какие-либо контрацептивы. Если это семя капитана, я с радостью выношу твоего ребенка. Даже если мне придется много работать, я не пожалею об этом. Эти слова неприятны на вкус, как лекарство. Ах, фу. Я прощаюсь с женщиной, которая рухнула на кровать. В окрестностях уже темнеет. Если я не потороплюсь и не вернусь в гарнизон, тогда Селия будет искать меня. По какой-то причине Селия может точно определить мое местоположение и найти меня. Ах, это капитан. Другой голос другой женщины. Я знаю ее лицо. Это молодая девушка из окрестностей, которая среди хаоса потеряла работу в качестве танцовщицы, и, кажется, что теперь она стала проституткой для солдат. Кажется, что солдаты заняты, и я не могу найти клиентов. Армии других стран также начинают готовиться к отступлению. Наконец, время возвращения близко. Извини, не могу быть с тобой сегодня, я должен спешить. Тем не менее, девушка продолжает улыбаться. Тебе даже не нужно платить, это будет быстро, в переулке. Мне нравится быть только с капитаном, потому, пожалуйста. Ну раз ты так говоришь, это будет мой второй раз с ней. Ну вот, женщина стоит в аллее у стены, задрав свою юбку. Кажется, она никогда не надевала нижнее белье. Мой мясной жезл вынут, но остатки предыдущей сексуальной встречи все еще на нем. Однако она, похоже, не возражала. Пожалуйста, сделайте это грубо, хорошо? Тяжелые бедра капитана, мои любимые. Надеюсь, ты не пожалеешь. Я, смеясь, проникаю в нее. В ней есть что-то вроде смазки, все хорошо. Ее дыра стала как у проститутки. Это закончилось довольно скоро, девушка прислонилась к стене, пытаясь отдышаться, пока мое семя капало в ее промежности. Хотя она сказала мне, что это бесплатно, я не могу этого принять. Поэтому я оставил ей серебряные монеты между грудями. Благодарю. Ах, если бы только капитан мог остаться в этом городе. Я из армии Гальдани. Я не могу быть здесь всегда. Я думаю, это правильно. Но, возможно, люди в этой области, особенно женщины, все так думают. Женщина, которую я спас, распространила слухи, мой батальон также предотвращал насилие, поэтому кажется, что меня оценивают очень высоко. Гальдания неплоха, но хуже всего те ребята из Трии. Просто на днях они душили меня. Если бы я поймал их с поличными, я бы надрал им задницу, но, как и ожидалось, трудно найти виновника из армии другой страны. Прежде чем вы уйдете, я хочу испытать вас больше. Девушка снова кладет руку на стену и оглядывается на меня. Я получила свои деньги на сегодня, поэтому моя работа завершена. Почему бы вам не сделать это еще раз? Завтра у меня перерыв, так что все в порядке, даже если больно. Прошло много времени с тех пор, как я занимался анальным сексом. Увидев мой мясной жезл, девушка бессознательно улыбнулась. тебя не разорвет, все в порядке. Я всегда хотела так. Девушка разводит свою задницу руками, она привыкла к анальному сексу. Когда я дотронулся, она вздрогнула от волнения. Ничего себе, уже ощущаю размер. Входите глубже. Как ей и хотелось, я схватил ее не за талию, а за плечо и одним махом нажал до основания. Она кричала, кровь не выходила, но ее реакция была ненормальной. С тобой все в порядке? Да, моя задница прекрасна, но длина, она кажется невероятной. Я не буду принуждать девушку, она исходит холодным потом. Хочешь, чтоб я остановился? Продолжайте, не сдерживайтесь. Даже если умру, я буду счастлива. Но я хочу, чтобы это было написано на моей надгробной плите. Я бросила вызов анальному сексу и умерла от того, что мои внутренности раздавили. Девушка хихикала, потому я принял ее предложение и не сдерживался. Неплохое чувство, когда опытная проститутка демонстрирует такую агонию на своем лице. Девушка кричала от моих безудержных приступов, и в конце концов кончила в переулке. Я несу девушку, которая больше не может стоять, к себе домой, но меня кто-то окликает. Хорошо повеселились, а теперь вернемся в лагерь. Селия точно меня находит, ожидает у Аллеи. Девушка, казалось, бормотала нет и сбежала к себе домой. О, так она могла ходить. Не пользуйся городскими проститутками, подхватишь что-то заразное. Когда ты начала наблюдать, это не имеет значения. Кроме того, барон Ратхалди сказал, что хочет, чтоб ты наведался к нему как можно скорее. Эрих, думаю, это приказ отступить. Эрих сама сказал, что собирается осмотреться. Я не буду рассказывать ему про проститутку. Все нормально, Эрих поймет. Искать проститутку, она достаточно, пала, чтоб ты нес ее на руках. В конце концов, похоже, она смотрела с самого начала. Я отведу сердитую Селию обратно в штаб-квартиру, и приказ, который, как ожидалось, был приказом отступления. По сравнению со временем, когда мы начинали, число подчиненных резко сократилось, и, наконец, я могу вернуться домой. Это была довольно длинная экспедиция. У меня нет приятных чувств к Гальдане, но приятно, когда тебя где-то ждут женщины. С завтрашнего дня мы начнем отступать. Врагов нет, потому роты будут уходить по очереди. Да, сэр, ответил каждый командир роты. Кстати, с тех пор, как Агор пострадал, я назначил Леопольда на его место. Он сказал, что останется, пока он не оправится от травмы, и не хотел ни за что возвращаться. Завтра грядет отъезд. Давайте наслаждаться последней ночью здесь, в Арклинде. Тогда давайте взбодримся сексом. Вы, ребята, уже подготовились к поездке? Ах, ау. Я, кажется, умру. Селия и Риджина получили мою любовь и были измотаны, поэтому они не дали ответа. Недавно я смог сделать это 10 раз за ночь без проблем. Я что, проклят или типа того? Я подумал об этом, глядя на этих двух, они дрожали и текли. Главный герой, Айгир Хардлет, 19 лет, осень, статус, Гальдания, королевство Баронет, центральная армия 3 и краткая дивизион, командир смешанного батальона, годовая зарплата 140 золотых, активы, 1000 золотых, серебро и ниже не учитывается, оружие, двойной кратер, большой меч, экипировка, черный плащ, проклят, компаньоны, Нонна, Мелисса, Мария, Карла, Кэтрин, слуги, Себастьян, Мити, Алма, Кролл, Нина, подчиненные, Селия, последователи и любовник, Леопольд, штатный офицер, Агор, адъютант, Карл, командир роты, Кристоф, Шварц, лошадь и Риджина, сексуальные партнеры, 39, глава 53.1, глава 53, торжественная церемония возвращения, мой батальон получил приказ уйти из Арклинда, через несколько дней, мы уже достигли северного региона. Мы не можем просто покинуть пехоту. Сначала мы должны войти в город Дотрон и встретиться с ними. Селия создает план, глядя на карту. Удивительно, но Селия уже может читать большинство предложений, если они не сложны. Более того, она может делать элементарные вычисления, такие как сложение, вычитание, умножение, деление. Возвращаясь по ночам из ванной, я часто видел свет из комнаты Селии. Когда у нас не было работы, она часто ходила в комнату Мелиссы, так как та знала математику. Она отчаянно запоминала символы и училась математике. Когда-то давно мне приходилось учиться, чтобы получить тело Люси в качестве награды. Давайте немного поиграем с Селией, раз она такая трудолюбивая. Ва, что это ты так внезапно? Трудолюбивая, верная и серьезная, а также привлекательная женщина. Я рассматриваю ее как талисман нашей команды. Жесткая речь, адресованная другим, не мне, тоже добавляет ей жару. Было бы неплохо, если бы ты относилась теплее и к другим, не только мне. Никто, кроме Айгира, сама не заслуживает лести. Какая милашка, Ва, это неловко. Тебе не нужно льстить им, но, почему бы тебе не быть добрее к кому-то вроде Кралла? Ты знаешь, он восхищается тобой. Лицо Селии наполнилось гневом. Нет, почему я должна делать это? Он так раздражает. Кажется, у Кралла нет шансов. Он для тебя готовит ванную, чтоб ты отдохнула после работы в конце концов. Тем не менее он беспокоится о тебе. Ты ничего не потеряешь, если улыбнешься ему при встрече. Если только это, ну, я же взрослая женщина. Потому просто сделаю вид. Девочка, которая недавно потеряла свою девственность, уже взрослая женщина, это смешно, но она симпатична, поласкаем ее. Ва, зачем эти прикосновения? Ну, с тобой было сложно подружиться. ТЦ, этому помешал Адольф, ему некуда было идти, поэтому я относился к нему как к временному солдату и взял его вместе со мной. С другими лошадьми моего отряда жили и его лошадка, она почти походила на осла, выглядит смешно. И Селия, думая, что он мешает, щелкает языком, чтоб выразить недовольство. Тебе очень любопытно, правда? Даже если ты будешь ходить за мной, ничего интересного о ней не узнаешь. Это неправда, моя интуиция шепчет мне следовать за Хардлет самой. Что это за фигня? Если хочешь увязаться за мной, пожалуйста. Но в столице это может вызвать вопросы. Я не могу ездить нормально на лошади, так что может еще делать слабак, который даже мечом толком не владеет. Думаю, у Адольфа почти нет опыта верховой езды, кататься на этой маленькой лошадке – лучшее, на что он способен. Кроме того, точно так же, как и с Леопольдом, Селия бросила ему вызов во время практики, и через несколько секунд вышла из игры. Впервые я увидел парня, который закрывал глаза, когда махал мечем. Наверное, его способности на уровне дворянской дамочки. Ну, я сторонник мира в глубине души, поэтому я и не сражаюсь. Айгир сама, человек великих боевых способностей. Как может такой человек, как ты, может быть ему полезен? Нет никого, кто мог бы сравнить с Хардлет сама, в битве, ему не нужна лишняя пара кулаков. У меня нет навыков борьбы, я специализируюсь на внутренних делах, поэтому считаю, что это легко понять. Независимо от того, что ты сейчас скажешь, это никуда не приведет. Я отведу тебя к столице. Я не знаю, что будет дальше. Селия решила, что она проигнорирует его и снова вытащила карту. Расстояние до дотрона составит около 1,5 дня для кавалерии, 3 дня для пехоты. Если мы подберем темп, мы сможем добраться до города в течение дня. Давайте поторопимся. Селия говорит, улыбаясь, но медленный голос все портит. Хаем, я думаю, что мы должны делать все возможное, чтобы подготовиться к лагерю. Почему это? С таким расстоянием мы можем добраться до него за 1 день. Деревня вокруг этого района была создана без особого ума. Похоже, дорога также довольно извилиста. Это может занять больше времени, чем на карте, даже если ты пойдешь напрямую. Нет, мы должны смотреть только на расстояние. Мы должны поскорее отправиться в город. Адольф бормочет и критикует бывшего начальника. Селия, похоже, упрямо. Я должен доверять Селии, которая была со мной всегда. Если возможно, я хочу попасть туда сегодня. Скажите им, чтобы ускорили темп. Да, немедленно. Селия, похоже, довольна доверием к ней и убегает в припрыжку. Ее настроение сменяется не появлением города, а тем, что солнце скрылось за горизонтом. Че, что-то не так, она наклонила талию, чтобы посмотреть на солнце, опускающееся вниз, и из обоих ее глаз кажется, что она собирается плакать в любой момент. В конце концов, извилистая дорога, которая отличалась от того, что сказала карта, заняла больше времени, и мы не смогли добраться до города до наступления солнца. Мне жаль ее, поэтому я поглажу ее голову. Мне очень жаль. Она плачет. Поскольку мы перенесли марш, большинство солдат не были готовы создать лагерь, поэтому они спали вокруг костра. Единственные палатки, которые едва могли установить, были моими, а одна – для раненых. Ириджина тоже прислонилась к дереву и заснула. Кажется, у нее нет никаких жалоб на сон снаружи. О, было бы лучше, если бы я поговорил с ней, так как она знакома с этой территорией. Восприняв мою тишину как гнев, Селия, которая выглядит так, словно плачет, встала. «Я возьму на себя ответственность за сегодня и сна снаружи». С слезливыми глазами Силья собиралась сбежать, но я откинул ее обратно в постель. «С этим я буду извиняться перед солдатами. Это нормально, никто не держит против вас обиды». Пока Силья удручающе висела головой, солдаты хорошо думали о тебе, направляясь к закату. Если бы они разозлились над чем-то таким маленьким, они не смогут выжить в этой команде. Кроме того, в первую очередь, это было решение, которое я сделал, так что это моя ответственность. Скорее, основная причина, по которой Силья плакала, склоняется к Адольфу. Это довольно запутанно, но вместо того, чтобы сделать милую девушку злодеем, будет легче понять, что это новый человек. Я глажу голову Сильи, находясь рядом с ней в одной постели, в то же время играюсь с ее задницей своим прикладом, но, похоже, она этого не понимает. Но увидев девушку, которая всхлипывая спрятала лицо в моей груди, заставила меня потерять сексуальное желание. Сегодня будет первый раз за долгое время, когда я ничего не сделал и просто заставлял ее цепляться ко мне во время сна. 10 дней спустя, столица Гальдани. Айгир сама, мы можем видеть столицу. Это Гальдани, которую я не видел полгода, видя это такой, я могу сказать, как сильно она развилась. По сравнению со столицей Арклинда она намного больше и славнее. Итак, это Гальдани, как много. Это первая встреча Ириджины с Гальданией, и она была очарована зрелищем. Город имеет квадратную форму, шоссе проходит по окрестностям, есть возможность для улучшения, но чиновник парламента, который создал это, был более квалифицированным, чем тот, что был в Арклинде. Адольф на самом деле не впечатлен, но он наблюдает разные вещи. Если вы сделаете несколько подозрительных ходов, вас поймают охранники, которых вы знаете. А находится в таком месте вместе с Хардлет сама, это просто сон. Тот, кто заговорил, была Рита. Так как у нее не было лошади, она сидела рядом со мной. Ее подхватили в Дотроне. 10 дней спустя, мы прибыли в город Дотрон. Рита выбежала, не обращая внимания на смотрящих. Она покрывала меня поцелуями, в эту ночь мы заперлись в комнате вдвоем. Я уже побывал на Ириджине в постели, но Рите было все равно. Ничего плохого в том, чтоб у прекрасного человека было несколько женщин подряд. Это правда. Рита разговаривала с Ириджиной, пока мой жезл был в ней. Она мало знает об отношениях между мужчиной и женщиной, и кроме того, она честная. Она и вправду верит всему, что ей говорят. Все горничные особняка побывали в объятиях Хардлет. Самы, горничные. Я слышала, что это не очень хорошо. Ириджина родом из семьи рыцарей. Ей казалось, что делать подобное со слугами – это издевательство над слабыми. Конечно, он их не заставляет. Все было добровольно. Они согласились. Я не думала, что они захотят стать его женой. Прежде чем думать о чем-то подобном, все делают это. Рита медленно поглаживает жезл, пока он пронзает Ириджину. Я вижу, они поддались этому. Ириджина гладит свой живот. Я помогу Ириджине сама почувствовать себя еще лучше, поэтому, пожалуйста, позволь мне тоже. Рита подошла к моей заднице и взяла мои яйца в рот. Это не было интенсивной стимуляцией, но ее язык мягко катил их, и удовольствие усиливало движение моих бедер. Ва! Внезапно он стал грубее. Невероятно! Она обеими руками прижимала мою голову, когда стонала. Не в состоянии выдержать удовольствие, ее ноги расслабились, но я использовал свой вес, чтобы надавить на нее. Некоторое время она сходила с ума, но чувствовала дополнительное удовольствие. Через время она схватила простыни и почувствовала агонию. Слюна капала изо рта, так что я вовремя прекратил. Глава 53.2. Глава 53. Торжественная церемония возвращения. 2. Я стону, дохожу до предела. Рита мягко массировала мои шары и легко кусала часть моего мясного жезла, который не входил в Ириджину. Это потрясающе, удивительно, что я могу сказать, моя сперма будет повсюду. Рита, не останавливайся, продолжай. Я инстинктивно отдал приказ. Это удовольствие, которое вы можете испытать только при сексе с несколькими женщинами. Это удивительно. Ириджина ошеломлена и прижимает живот, но ее желудок раздувается от моего семени. О-ах! Я упал рядом с Ириджиной и хотел отдохнуть, но верная служанка жаждала награды. Теперь будет моя дыра. Я уже готова. Рита кладет руку на полку и поворачивает свою задницу ко мне. Ее влагалище уже открыто и капают соки. Если бы я сказал ей подождать минуту, это заставило бы меня выглядеть глупо. Я поглаживаю член и заставляю его встать, затем я хватаю задницу Риты руками, как когтями. Хардлет сама: «Нет, господин, пожалуйста, используйте свой крепкий член и проучите эту непослушную горничную. Она стонет с каждым моим толчком. Она умело доставляла мне удовольствие. Кстати, Силья сегодня нашла старый подземный архив и просматривала ценные книги. Она узнала о произошедшем только утром. На следующий день, когда она увидела, как две женщины использовали меня в качестве подушки, она разгневанно развернулась и ушла. И затем в тот день, когда мы уходили из Дотрона, Рита настояла на том, чтобы пойти со мной. Я много лет работала горничной. Я могу позаботиться о хозяйственных делах в особняке и о вашем теле. Если я стану ненужной, я не против, чтоб меня продали в бордель». В конце концов она сказала, что, если она не сможет пойти со мной, она откусит себе язык. Мне ничего не оставалось, как посадить ее к себе на лошадь. Взамен я оставил здесь Агора. Его раны выглядели ужасно. Сам он сказал, что он чувствует себя хорошо, но война уже закончена, поэтому нет необходимости куда-то спешить. Ему бы не понравилось умереть в этом городе. Я сказал одной из горничных, что я рассчитываю на нее, чтобы она приглядывала за ним, но, наверное, она неправильно поняла или что-то в этом роде. Войдя в комнату через какое-то время, она надела носовой платок на лицо и покраснела. Это, вероятно, будет веселый период в жизни Агора. Перейдем в настоящее время. Перед воротами столицы собираются войска. Их будет 10.00. Наш батальон должен был быть реорганизован, поэтому потребовалось некоторое время, некоторые могли и опоздать. «Лорд Хардлет, ты заставил нас ждать». Эрих поскакал к мне. «Теперь мы можем наконец выступать. Без ведущего актера мы не сможем начать». «А чем это он?» «Тогда давайте выводить все отряды». Был дан приказ заходить в столицу двумя колоннами. Как только мы прошли через ворота замка, раздавались приветственные крики. Зазвучали трубы, лепестки сыпались на головы. «Слава победе! Слава Гальдани! Пусть наша мощная армия будет вечной! Это великий праздник!» Главная улица, ведущая к дворцу, заполнена людьми, не видно ничего, кроме их голов. «Для победы в войне нам нужно праздновать. Это подсказывает здравый смысл». Эрих громко кричал рядом со мной. Без этого я бы его не услышал. Граждане вручают букеты цветов солдатам. Родители показывают своих детей солдатам и дают их на руки. Говоря о врагах, долгие годы кроме Эрклинда и варваров у Гальдани не было врагов. Одолели противника и конфликт исчез. Молодой король смог за полгода то, что предыдущий король не смог за 30 лет. Люди верили в величие короля, также верили в силу армии и в будущее Гальдани. «Посмотри туда, это лорд Хардлет. Я слышал, он сам защитил замок и убил всех врагов. Я слышал, что он разорвал ворота столицы Эрклинда и обеспечил победу». Я уставился на Эриха, но он вздохнул и отвернулся. Кажется, что источником этих преувеличенных слухов был он. У него много женщин. Вы слышали, он невероятный бабник. Кажется, все женщины, с которыми он спит, становятся помешанными на сексе. Я слышал, что он будет спать с кем угодно, от старух до молодых девочек. Когда я смотрел на Эриха, он отводил взгляд. Полагаю, сам виноват. Люди потрясающие. Их здесь так много. Помешанная на сексе Силья была взволнована. В столице Гальдании проживает 60 000 человек, но это ключевая точка сухопутного маршрута, соединяющего различные страны и федерации центральных равнин. Постоянно туда-сюда снуют телеги торговцев, караваны, есть торговые базы, люди, которые останавливаются из-за любопытства, люди, которые ищут, где бы продать свой товар. Так что в реальности население куда больше. Дети вручили Силье букет цветов. Вместо того, чтобы передать их сильному человеку, их легче передать Силье. Пока она была ошарашена, ее поцеловали в щеку. Рад, что это сделала девушка. Если бы это был парень, пролилась бы кровь. Здесь вы идете. Дети и женщины собираются вокруг меня, держа цветы. Но, кажется, Шварц слишком высок, и они не могли дотянуться. Вот так, Кия. Я держу девочку за талию и поднимаю ее, опираясь на плечо. С высоты Шварца можно увидеть забавную сцену. Силья ревниво смотрит. Я могу сделать это и для нее, но разве это не будет неловко? Молодые девушки, возможно, слышали слухи обо мне. Когда я протянул руку, чтобы принять букет цветов, меня вдруг поцеловали. Я сделала это. Кия, если слухи верны, я забеременею. Девушки суетились и шумели. Взгляд Силии помрачнел, но не похоже, что она готова накричать на них, потому просто продолжает нервничать. Отряд движется медленно, остановился около дворца. Празднование и радость граждан продолжались в течение длительного времени. На площади перед дворцом уже стояли отряды, король вышел на трибуну. Храбрые солдаты и граждане, которые их поддерживают. Я объявлю здесь, мы победили. Весь город взбодрился. Радуйтесь и превозносите это, гордые граждане Гальдании. Раздавались голоса, восхваляющие короля. Прямо сейчас ему даже не пришлось использовать подставных уток для создания аплодисментов. Поддержка короля была высока. Мы победили, но мы не должны на этом останавливаться. Враги повсюду ожидают, когда вы будете беззащитны, когда будете спать. Люди зашумели. Они не могли представить себе следующих врагов, пока праздновали победу. Но ни о чем беспокоиться. Я не потеряю бдительность. Гальдания будет на чеку. Если у нас есть всеобщая верность и сила армии, когда появится враг, мы снова победим. Выступление короля было хорошо принято. Я думал, что он, вероятно, заранее продумал речь, а я тем временем гладил задницу Ириджины, которой здесь было некомфортно. Но за спинами солдат об этом никто не узнает. Она смотрит на меня, но не осмеливается шуметь сейчас. Может быть, я должен воспользоваться моментом. Эта победа будет запечатлена в истории. Итак, герои это. Барон Эрих Ратхалди, баронета Гирхардлет, шаг вперед. Меня вызвали. Я поднимаюсь на платформу, и Риджина смотрит на мою спину. Барон Ратхалди, командуя центральной армией, нанес поражение врагу. Несравненное достижение. Чтобы вознаградить вас, я жалую вам титул графа, и я клянусь предоставить вам соответствующую территорию. Он пропустил титул виконта и из барона стал графом. Хорошая награда для героя. Я также получил повышение, как Эрих, так что это неплохо. Я должен просто принять его и аплодировать. Лорд Хардлет, вы хорошо сражались, подобно богу войны. Даже со сломанным копьем, рушащимися доспехами, вы продолжали сражаться ради граждан, это благородного. За это я дарую вам титул виконта и клянусь предоставить территорию. Король поднял руку, дабы граждане не отреагировали слишком рано. Вместо копья, которое было разбито ради страны, я дам вам новый клинок. Копье, принесенное двумя чиновниками, сверкало золотом и серебром, а ручка сияла от драгоценностей. Защищайте нашу страну этим оружием и побеждайте врагов. В руках оно не кажется таким уж тяжелым. Хотя его неудобно держать от всех этих драгоценностей, испытаем его на прочность. Вау, дерьмо. Это нехорошо, оно сгибается и крутится. Если я использую обе руки и на полную силу, оно скорее всего сломается. Если случайно его сломаю, меня казнят, надо быть аккуратнее. Я поворачиваюсь к гражданам и держу большое копье. Солнце отражалось от золота и драгоценностей, поэтому оно выглядело весьма эффектно. Оваций было больше, чем у Эриха. Кажется, у меня есть талант к развлечению граждан короля. И, таким образом, церемония закончилась, и я наконец вернулся в свой дом. Слушай внимательно, будь осторожен с копьем. Не ломай его и не используй никогда, понял? Эрих пытается меня устрашить. Я понимаю, что это просто украшение. Если ударить им сталь, оно сломается. Кроме того, титул виконта отличается от того, что у тебя было до сих пор, и среди дворян это уже статус, поэтому просто не порть всех девушек в городе. Ты не женат, так что другие будут тобой интересоваться. Я не могу этого гарантировать. Спрошу нижнюю половину своего тела. Я слышал, что подробности о территории будут разглашены завтра во дворце. Я знаю общую картину, но не играй слишком много с девушками сегодня вечером и не опаздывай. Слышишь, в последнее время Эрих много ругал меня. Думаю, у людей на вершине много мелких хлопот. В отличие от последнего раза, празднование нашего триумфального возвращения было довольно велико. Те, что в доме, вероятно, тоже подготовились. Мне также нужно быть готовым. Селье, которая держится спокойно и делает большие успехи, хороша. Рита прилипла к моей руке, и Риджина смотрит с любопытством. А пока, почему бы нам не купить торт, чтобы угодить девочкам? Главный герой. Айгир Хардлет, 20 лет зима. Традиционное совершеннолетие. Статус. Королевство Гальдания, виконт. Годовая зарплата 140 золотых. Активы. 1000 золотых, серебро и ниже не учитывается. Оружие. Двойной кратер, большой меч, драгоценное копье, временное. Оборудование. Черный плащ, проклят. Компаньоны. Нонна, Мелисса, Мария, Карла, Катрин и Риджина, Рита. Слуги. Себастьян, Мити, Алма, Кролл, Нина, подчиненные, Селия, последователи и любовник, Леопольд, Агор, Карл, Кристоф, Шварц, лошадь, сексуальные партнеры, 39, глава 54.1, глава 54, земли дворянства. После того, как празднование нашего триумфального возвращения закончилось, я имел честь быть назначенным виконтом и вернулся домой. Как думаешь, они будут спорить? Думаю, да. Селия немедленно отвечает, без пощады. У вас тебя еще три любовницы. Конечно, никто не будет сердиться. Хаэм, Ириджина и Рита, хотя, есть кто-то еще, это я. Я тоже стал женщиной. Я все время играл с ней, но это никогда не приходило мне в голову. Из-за меня Селия стала женщиной. Твое тело полностью поглощено этой палкой. Кажись, я видела сцену, когда девочка становилась женщиной. Ириджина и Рита дразнили ее. Заткнитесь, уже близко к дому, поэтому, пожалуйста, остановитесь. Поползут слухи. Сейчас есть шанс. Я должен вернуться, оставив этих двух на Селию и ничего не сказав. Невозможно скрыть Ириджину-сан, так как мой рост только едва доходит до ее груди. Добро пожаловать домой, господин. Хорошо, что вы не ранены. У входа Себастьян встретил меня во главе других слуг. Он стоял здесь со времени церемонии нашего торжественного возвращения. Несмотря на то, что это его работа, он перетруждается. После приветствия Мити ворвалась в гостиную. Здесь собралась вся семья. Господин вернулся, и он в безопасности. Вау, какой пронзительный голос. Но этот голос Нонны, сколько их там? Сколько женщин ты притащил с собой? Двоих, ту, что побольше и ту, что постарше. Ху-ху. Селия закрывает лицо и смеется. Я тоже хочу смеяться, но не буду. Ха-ха, большая. Думаю, я и правда большая. Она еще ребенок, как ее зовут. Мне нужно заняться ее воспитанием. Что насчет их животов? Беременные есть, но Нонна в отчаянии. Ее голос приближается. Первое, Карла, она прыгнула на меня и обняла. После горячего поцелуя она отпустила мое тело. Вторая, Мария, как будто в смущении она легонько клюнула за щеку. Третий, Мелисса, поцелуй с облизыванием, страстный. Последняя, Нонна, она, вероятно, упала, когда услышала, сколько людей, потом споткнулась, поэтому и опоздала. Груди, которые я не видел в течение столь длительного времени, кажутся невероятно большими, как и всегда. Горячий поцелуй. Естественно, моя рука хватает ее за грудь. Несмотря на маленькое тело, ее груди и двумя руками не обхватить. Когда я обнаглел и начал тереться все грубее, поцелуй Нонны перешел на шею. Достаточно. Ты же не собираешься заняться этим прямо здесь? Я пришел в себя, когда вмешалась Карла. Я не такая, как ты, не буду заниматься чем-то подобным. И это не ты ли меня толкнула до этого? Кто? Я. Может быть, у тебя просто плохой баланс из-за твоей огромной груди? Нина опускает голову на бок. Леопольд снимает пальто, не сказав ни слова, и бросает его. Девушка, которая ловит его, улыбается, но так, чтоб никто не видел. Есть даже такие спокойные отношения. Подожди, Карла, чего это ты раздеваешься? Я думала, что мы можем сделать это один раз, прежде чем поедим. Ты же тоже хочешь так, Мелисса? Это решать Агирусан. Не раздевайся перед дверью, извращенка. Есть даже такие шумные, но интересные отношения. Кажется, ванна уже готова. Я даю торт детям, говорю им, чтобы они не приближались к ванной. Это плохо для их воспитания в конце концов. Особенно Мити, не подсматривай. Что, о чем вы говорите? Если хочешь посмотреть, скажи прямо, я покажу тебе. Мы оставляем Мити, который покраснел, и идем все в ванну. Хотелось бы, чтоб ты представил нам этих девушек. Мария спрашивает, все кивают. Конечно, я намереваюсь это сделать. Я сделаю это медленно, в ванной. Со мной в центре мы погружаемся в ванну. Девушки, которые не помещались, сидели рядом на полу. В ванной комнате довольно расслабляющая атмосфера, потому все без напряжения отдыхали. Здесь можно без лишних манер исцелить свое сердце. Вау! Девушки из особняка кристально рассматривали меня. Мои раны. Я получил их на войне. Это же не редкость. Не редкость, но когда все тело, ты в порядке. Как и ожидалось, Карла бледнеет и спрашивает меня. Я в порядке. Нужно было просто отлежаться. На самом деле я чуть не умер из-за них, но лишнее беспокойство им ни к чему. Тогда я рада. Не после того, как тело окутано шрамами, оно становится крепче и сексуальнее. Скажи, сегодня вечером, почему бы тебе не притвориться вором и изнасиловать меня? Если ты такая тупая, то почему бы не сделать это прямо сейчас? Мелисса следует инструкциям Нонны и проучивает Карлу. Это твое драгоценное тело, поэтому тебе нужно больше заботиться о себе. А также, извини за грубость, но, твой инструмент в порядке? Нонна заглядывает в мою промежность, осторожно проверяя мой жезл и яйца. Что за? Она извращенка, речь идет о возможности того, чтобы глава дома повредил свою драгоценность на поле битвы и, таким образом, родословный конец. Я чувствую себя спокойно, слушая этот спор. Ириджина и Рита закатывают глаза, но в конечном итоге они привыкнут. Защита принцессы, рыцарь случайно падает на нее весь израненный. Почему бы нам не сделать это по такому сценарию сегодня вечером? Нонна тайно шепчет мне на ухо. Как я думал, вы с Карлой хорошо ладите на самом деле. Я зову Ириджину и Риту и подталкиваю их к другим девушкам. Главная цель на сегодняшний день состоит в том, чтобы девочки открыли свои сердца. Вы, девочки, должны общаться друг с другом. Так что, ты была солдатом Арклинда? Мелисса лежит на ткани Анполу во время разговора с Ириджиной. Когда речь идет о Арклинде, Мария, единственная, кому это не нравится, но другие девушки, кажется, не обращают на это особого внимания. Да, меня схватили во время боя. Я не очень много помню, мою девственность забрали. И тогда я подумала, что у меня нет выбора, кроме как стать его женой, но сначала, говорят, что я должна стать любовницей. Селия с презрением отворачивается. Кажется, именно она рассказала ей эту ложь. Айгир-сан, что я могу сказать? Это должно было быть больно. Ошибаешься. Это не было изнасилование. Он сказал мне, что любит меня. На этот раз цель состоит в том, чтобы заставить всех девушек открыть свои сердца. Если бы я вмешался, это не принесло бы хорошего результата. Я просто наслаждаюсь водой в ванной и игнорирую их. Ты работала горничной? Мария очень заинтересовалась Ритой словом «горничная». Да, однако я и другие горничные были для того феодала лишь игрушками. Потом появился Хардлет. Сама и наказал его, забрал нас. Карла и Ириджина аплодировали в восхищении. Что касается Ириджины, она могла сочувствовать, потому что ее господина тоже убили. Потом другие горничные предложили свои тела Хардлет сама, я тоже, мое тело и мое сердце покорились. И я решила следовать за ним, куда бы он ни пошел. Другие, это сколько человек, 5. И все, вместе на одной кровати, да, сначала мы хотели просто поблагодарить его, но его инструмент великолепен, и его техника потрясающа. Так что, мы были истощены. Меня спасли от борделя, я была проституткой, поэтому думала, что у меня достаточно опыта, но даже я ничего подобного не видела. Да, иногда мне казалось, что это сон или меня трахает орк или лошадь. Но я сначала попробовала в задницу, ее разорвало. Когда они возбуждаются, так и сыпет грязными шуточками. В этом плане от парней они не отличаются, общение 7 девушек не прекращалось. Даже новенькие привыкли и чувствовали себя свободно. Через время, Селия осталась единственной, кто не вступал в разговор. Фух, в ванне она тяжело дышала. Я рад, что она уже стала женщиной, но в старуху превращаться не обязательно. Ну, Ириджина-сан и Рита-сан, я надеюсь, что мы поладим. Мария закрыла комнату, и вечеринка в ванной закончилась. Помимо Карлы, она единственная использует сан для обращения к новеньким. Я думаю, это потому, что Рита – самая старая, а Ириджина просто большая, поэтому может немного пугать. У вас 2 комнаты нету, располагайтесь в моей. Селия втащила их в свою комнату. Что, мы не собираемся в комнату Хардлет Гдона? Верно, вечер только начинается. Остальные дожидались 30 минут. Почему бы вам не проявить снисходительность хотя бы сегодня? А, я не против, хотя, хорошо, но Селии-сан достаются только прелюдии. Нонна гладит Селию по голове, она относится к ней как к ребенку, но Селия отбрасывает ее руку. Ха-ха, я тоже стал женщиной с Айгиром самой в полном смысле, вот почему я тоже буду участвовать в дамском договоре. Селия смотрит на Риту, вероятно, она хочет, чтобы та поддержала ее. Ну, я видела красный цветок, расцветший на простынях. Он спал с тобой. Наконец-то. Селия-чан, ты в порядке? Было больно, а так он предпочитает маленьких девочек. Селия слегка приподнимает грудь. Я провожу девочек в спальню, чтобы допросить их. В комнате следователя все упали в обморок до полуночи. В эту ночь. Эй, тебя зовут Кролл. Если я правильно помню, давайте дружить. Ириджина-сан, да, давайте. Кролл упал. Это и понятно, Ириджина расхаживала лишь в нижней половине белья, оголив грудь и верхнюю часть тела. «Чете, почему твоя одежда? О, сегодня я не тренировалась с копьем. Я думала, что вспотею от пары приемов. Ощущения притупляются, если забрасывать тренировки надолго. Если в этом дело, то ванна. Это не такая уж проблема. Мне нужен стакан воды, и все будет хорошо. Уже зима, она не такая холодная, как в Федерации, но нельзя же расхаживать в нижнем белье. В конце концов, в армии не было никаких ванн, так что могу обойтись». Она качает свое копье, ее грудь дергается. ТЦ, что не так? О, я заставила его раздуться, Ириджина говорит без стеснения. Она до сих пор относится к нему как к ребенку. А еще она жила в армии. Она думала, что в том, что она купается с ребенком-слугой, нет ничего необычного. Без стеснения, она схватила его через одежду между ног. Она лишь слегка там потерла. А, больно. ХМ, он намного меньше по сравнению с Хардлет Гдона. Наверное, так у всех детей. У-у-у. Мальчик качает головой. Слова «маленькие» и «милые» всегда обидны для мальчиков. Более того, Ириджина говорила это довольно громко. ХМ, тебе 13 лет, если будешь упорно тренироваться, станешь сильным человеком, как Хардлет Гдона, тогда женщины будут бегать за тобой, не разочаруй их. Ириджина громко смеется, ее рука освобождает хватку, похлопывает его по голове, ее груди касаются лица Кралла. Ай, о, извини, было больно. Нет, я в порядке. Хорошо, я возвращаюсь в свою комнату, увидимся завтра. Ириджина знала о своей силе и беспокоилась, что слишком сильно ударила его по голове, но причина крика Кралла в его нижней половине. У-у-у. Ее грудь перед лицом. Кажется, он разрядился и испачкал штаны. Зимой, ночью, он отстирывал их в ледяной воде. Глава 54.2. Глава 54. Земли дворянства, 2. На следующий день королевский дворец. Лорд Хардлет, нет, виконт Хардлет. Я слышал о ваших успехах. Несмотря на мой возраст, мое сердце радовалось, как будто я слушал истории о героях легенд. Я недостоин вашей похвалы. Мы с Эрихом были вызваны во дворец, чтобы официально принять благородный статус и территории. Если все объявить публично, то ее уже не заберут. Но все же нужно принести официальную клятву или что-то подобное. Территория, которая нам дана, это восточная область бывшего Эрклинда. Эта территория похожа на шоссе, соединяющее Трею и Гальданию. Это довольно отдаленная область, но Эрих, вероятно, ожидал этого. Это правда, что она далеко от дорог и слабо населена. Однако, в отличие от южного и центрального районов, на нее не повлияла война, с ней будет легче справиться. Словно, чтобы продолжить речь короля, вмешался один из чиновников. В качестве проекта королевства, мы также улучшим состояние этой дороги. В конечном итоге она будет соединять с королевством Трея. В настоящее время поддерживается только одна дорога, которая идет от Гальдании к югу. По реке нельзя плыть против течения. Несмотря на то, что наша страна является основным торговым партнером Федерации, мы не можем игнорировать отношения с различными странами на южных равнинах, а также с растущими империями. Так что нужно развивать транспортную сеть. Но если пересечь дорогу до границ Треи, мы попадем в область, где находится Мел, Мирия и другие деревни, по которым я прошелся. Кроме этой дороги в тех местах есть столько звериные тропы. Не думаю, что их можно использовать. Но тем не менее, не похоже, чтобы я сейчас мог помочь в развитии страны. Просто буду молчать и слушать. Как я уже говорил, это отдаленная область, но это большая территория. Этот регион включает примерно половину земель, которые мы получили в этой войне. Если отбить регионы горцев, получится еще больше. Население составляет 1/8, добавил он. Территории горцев плохо исследованы, там могут быть и хорошие места. Эрих тихо слушает, но такие вещи, развитие и облагораживание территории, не моя специальность. Я просто передам это кому-то другому. На мгновение в голову пришло чье-то имя, но ветер на секунду задрал юбку дам. Я отвлекся и забыл. Чиновник продолжает объяснять. Территория графа Ротхалди будет восточным регионом, для удобства назовем ее проходом Эрклинда. Северная половина прохода примыкает к нашей стране. ХМ, красивая половина. Территория виконта Хардлетта будет в южной части, это будет сторона, прилегающая к королевству Трея. Хотя названия разные, площадь примерно одинаковая. Конечно, они не равны. У северной стороны удобная транспортная сеть. Площадь такая же, но разница в доходах очевидна. Просто буду пить чай и игнорировать его. Моя помощница Силья записывает все за меня. Ее способности запоминания хороши, проблем не будет. Снова начал говорить король. Есть причины, кроме ваших достоинств в битве, которые гарантировали вам дворянский статус. Граф Ротхалди служит командующим армией, поэтому он не может просто следить за своей территорией. Вот почему я хочу, чтобы вы, владеющие территорией, находящиеся рядом с ним, поддерживали мир и безопасность. Другими словами, вместо Эриха, который обычно не может покинуть столицу, я буду обеспечивать защиту и его территории от бандитов и горных варваров. Чтобы заменить графа, титул барона слишком низок, поэтому меня повысили сразу до виконта. Итак, меня уволили из армии? Нет, во время войны я оставлю национальную армию в ваших руках, но в настоящий момент серьезных угроз нет. Нет смысла постоянно лично следить за ними. Вы сохраните свое положение, но нет необходимости постоянно быть с ними. Это, безусловно, так. Я не помню, что обычно делает армия для регулярного обучения. Значит, я буду командовать только в военное время? Может быть, это и хорошо, меньше хлопот. Но у меня есть одна проблема. Если у меня нет армии, я не смогу поддерживать безопасность. Хотя, только не говорите, что я должен делать это в одиночку. Не волнуйтесь, я отправлю туда новую независимую восточную армию. Они будут принадлежать стране, но вы будете командиром. Вы будете руководить этой армией для поддержания безопасности, подавления варварских племен и, если возможно, расширения территории. Часть суммы на поддержание армии будет выплачиваться из казны, дополнил чиновник. Конечно, если вы хотите еще больше увеличить свою военную мощь, мы не возражаем, можем выделить на это дополнительные средства. Если вы захотите расширить численность армии, мы не будем возражать. Быстрое расширение армии может вызвать подозрения у короля, но он говорит, что мне не нужно беспокоиться об этом. В данный момент наша страна может сразу перейти на земли горцев. Поэтому я не против расширения, за это даже будет награда. В северо-восточной части Гальдании, за пределами центральных равнин и к северу от Большого горного хребта, огромная территория принадлежит бандитам, но во время вторжения они обычно объединяются с горцами, с которыми враждуют. Когда-то на этой территории разбили 10-тысячное войско Федерации. Горцы, живущие у подножья, не контактируют с другими племенами. Конечно, они представляют собой достаточно серьезную угрозу. Да будет так. Я сообщу вам, когда войска и средства будут готовы. Это ваша проблема, но я думаю, что все будет хорошо, если виконт Хардлет станет хранителем. Эрих и я вышли из комнаты. Силья держится на расстоянии. Когда я сказал ей, что ей не нужно сдерживать себя и она может прыгнуть мне на грудь, она ответила: «Ты, наверное, шутишь. Итак, Ротхалди, граф, скажи это еще нежнее, и я потеряю свою репутацию». Что он говорил насчет хранителя? «Понимаю, ты не знаком с благородным обществом. По словам Эриха, хранитель – это взаимоотношение между подобными дворянами, родственные хозяину и слуге. Обычно дворян назначает король, но между рангами есть различия, но барон не является подчиненным маркиза, и ему не нужно исполнять его приказы. Именно здесь отношения между господином и хранителем рождаются без помощи королевской семьи. Например, если кто-то вторгается на территорию дворян или нападение бандитов, нет времени заключать взаимные обязательства у короля. Более того, господины могут получить поддержку хранителей и увеличить свою политическую мощь. Королевская семья же может просто использовать ключевых дворян для того, чтобы умели оперировать своими планами. Эрих уже принял многих новых дворян, как меня в качестве слуг. Силья кивает, записывает информацию. Вкратце, это похоже на отношения между офицерами в армии. Если вы будете слушать мои инструкции, я помогу вам и возьму на себя ответственность за ваши действия. Ответственность? Лицо Эриха побледнело. Эй, ты что от меня скрываешь какую-то серьезную проблему? Ну, я и правда не помню. В любом случае, это также воля его величества. Подумай над этим. Пока что я отложу этот вопрос. Если мой босс стал всего лишь королем, зачем мне вообще связывать себя узами снова? Даже без таких отношений с Эрихом, мы отлично справляемся. Реакции у домашних отличались. Нонна, мы наконец получили территорию. Как замечательно. Тогда моя честь благородная. Карла, снова куда-то переезжать. Но давайте снова примем ванную. Окей, Мария, на этот раз в сельскую местность. Интересно, как там живется. Силья, Я последую куда угодно за Айгер самой. Зачем гладить меня по голове, Мелисса? Что мы будем делать с детьми, Ириджина? ГМ, бандитские племена, воры, не могу дождаться, Рита. Пока у меня есть Хардлет сама и кровать, я могу пойти куда угодно. На самом деле каждый делает свое дело, но я также понимаю проблемы Мелиссы. Если этот особняк будет пустовать, дети потеряют работу. Мелисса, которая ухаживала за ними и учила их, думала о них, как о своих собственных. Расставаться с ними больно. Нет, мы не можем этого сделать. Мелисса немного подумала и, как будто она сделала вывод, шагнула вперед. Затем она опустилась на колени передо мной, опустила голову на пол. Это на нее не похоже. Айгир-сан, пожалуйста, простите меня за то, что не отплатила за вашу доброту. Я не хочу уходить отсюда. Я и думал, что она сделает нечто подобное. Мелиссе лучше с детьми. Я знаю, что она тратит свое пособие на покупку угощений для них и любит проводить время с ними. Она не может так легко выбросить счастье, которое не могла получить сама. Я обязательно отдам вам за деньги, которые вы потратили, чтобы выкупить меня, и деньги, которые я использовал до сих пор, даже если мне нужно будет торговать своим телом. Так что, пожалуйста. Пока Мелисса говорила, другие девушки с беспокойством смотрели, дети тоже. О чем ты говоришь? Вмешалась Нонна. Мы не собираемся увольнять слуг. Дворянам нужно временами бывать в столице. Оставаться для этого в гостинице? Зачем, если есть особняк? Кажется, что Эрих всегда будет звать меня на гулянки в любом случае. Тогда все решено. Мелисса, ты останешься здесь в столице и будешь ухаживать за этим домом. Конечно, я дам тебе необходимую сумму денег, и дети будут продолжать работать здесь. Хорошо, казалось, что ее выбрасывают, но это ее собственное желание. Я буду часто приезжать в столицу, но если ее за это время будет обнимать другой мужчина, я насильно вытащу ее отсюда к себе. Ах-ах, большое спасибо. Мелисса обнимает меня, дети обнимают ее. Селия отталкивает Кралла, который погрузил лицо пониже спины Мелиссы. Чтобы Мелисса не изменяла, я должен быть очень ласковым с ней. Похоже, что точное местоположение земель еще не определено. Какое-то время я останусь с тобой здесь. Я крепко обнимаю ее. Я дам тебе свою любовь. Я не буду ее наказывать. Просто наслаждаться ее телом. Кия, моя папа рвется. Но я рада. Мы обнимаем и целуем друг друга. Переходим в спальню. Веселитесь. Карла и Нонна помахали руками. Как я и думал, они хорошо ладят между собой. Когда мы приходим в спальню, Мелисса кладет руки на подоконник. Несмотря на то, что это была лишь небольшая прелюдия, я сразу чувствую пошлую атмосферу. Она обернулась, высунув язык, медленно опустилась и раздвинула ноги. Юбка Мелиссы слишком короткая, намного выше коленей, с большим разрезом. Если бы она наклонилась вперед, мне не нужно было нагибаться, чтоб увидеть ее трусики. Не хотите снять ее сами? Нет, я просто посмотрю. Когда я сел на кровать, Мелисса смущенно улыбнулась и начала качать бедрами. Нижнее белье медленно опустилось. Через некоторое время она полностью разделась и теребила пальцем свою киску. Удивительно. Она повернулась ко мне спиной и начала мастурбировать. Мелисса зовет меня по имени, это заводит. Она может вставить себе и несколько пальцев. Ааха. Мелисса останавливается и поворачивается ко мне. Я снял штаны, обнажив свою нижнюю половину. Она радостно улыбнулась, но поняла, что я хочу просто смотреть на нее дольше. Она облизывает все пять пальцев своей руки. Сделай это. Когда я так сказал, она вставила в себя всю руку. Как и ожидалось, это было нелегко, медленно, но верно она поместилась внутрь ее вагины. Уу, ННГХ. Ей, похоже, было больно. Она смотрит на меня и говорит: «Я это сделала. Во мне что-то щелкнуло». Я встал и приблизился к ней и схватил за руку. Вперед. Получив ее разрешение, я мгновенно вытащил ее руку и вставил свой член вместо нее. Нгу. Она тихо стонала. Ее дыра еще сильнее расширилась от моего члена. Проще говоря, мой член еще толще, чем ее запястье. Толкай, толкай. Я кладу руки на ее бедра и яростно двигаюсь. Мы оба можем наслаждаться удовольствием без каких-либо ограничений. Однако этого недостаточно. Терпи, Мелисса. Да, дыра Мелиссы идет в два слоя. Есть еще одна область, до которой только я могу добраться. Мой член уже тверд, я проталкиваю его в самую глубокую часть. Мелисса стонет, когда я опускаю свой жезл в ее утробу. Было приятно, что никто, кроме нее, не мог испытать этого. Она извивается от каждого движения. Ее ноги уже не держат, потому я поддерживаю ее членом, чтоб она не упала. Глубоко. Он бьет по стенке утробы. Такой большой. В следующий раз я повторю с ней подобное. Если за это время ее уведет другой мужчина, подобное сразу вернет ее ко мне. Она уже не контролирует себя, а это лишь прелюдия. Я продолжаю трахать Мелиссу, но я помню свою цель. На этот раз я должен разорвать ее задницу. Ах, почему ты вытащил? Когда я вытащил его, раздался пронзительный крик. Мелисса не хотела отпускать его. Похоже, она вот-вот кончит. Я сказал, что собираюсь использовать твою попу. Верно, а верно. Извините, мне было так хорошо, что я забыла. Теперь ее даже не нужно готовить. Наши тела достаточно влажные, чтоб можно было вставить жезл даже без смазки. Тебя первый раз трахают в задницу. Если подумать, я никогда не делал с ней подобного. Хотя в прошлые разы все было настолько насыщено, что я мог и не запомнить. Ну, я была проституткой. У меня нет неиспользованных мест. Но, по сравнению с Айгиром Сан, все, что было во мне, до этого теперь кажется игрушками. Поэтому, пожалуйста, используйте меня, как хотите. Не то чтоб я ревновал, просто если б у нее не было опыта, мне было бы спокойнее. По крайней мере, могу не сдерживаться. Я хватаю ее за плечо и поворачиваю спиной к себе. Мелисса напряглась на секунду. Обычно я так делаю, когда собираюсь быть грубым. Это будет глубоко, окей? Я легко подавил любое сопротивление легким проникновением. Я подталкиваю его до основания и медленно двигаюсь. Попа Мелиссы довольно пухленькая, по ней приятно бить, и задница чувствуется хорошо. Однако Мелисса, похоже, не согласна. Я не могу двигаться. Оно пронзило меня. Я не могу, я собираюсь обмочиться, извините. Она начала течь. Или ей было хорошо, или это было вследствие анального секса. Во время толчка я наваливаюсь на нее сверху. Если я слишком сильно засуну, это может повредить ее кишечник, поэтому я двигаюсь осторожно, наращиваю темп. Мелисса, которой было больно поначалу, начинала двигать бедрами, возможно, из-за своей гордости проститутки. Пока она текла, создав под нами лужу, я сменил позу на миссионерскую и уже готов был кончить. Я кончаю. Да, выпустите все, что можете. Она вцепилась руками мне за голову. В ее заднице было большое количество семени, она дернулась. А-а-а, это нехорошо. Вытащите его. Это плохо. Оно выйдет, оно выйдет. Я слышу урчащий звук из ее желудка. Ее живот начал возбухать. Пускай так. Я хочу улыбнуться, но Мелисса уже потеряла самообладание. Я сказала, это плохо. Что угодно кроме этого. Речь идет о женском достоинстве. Однако я не вытаскивал, толкнул ее на кровать и держал. Мелисса пыталась до меня достучаться, обливалась слезами, но, наконец, она достигла предела. Я, извините, вы запачкаетесь. Ее все уже, все ее тело напрягается. И, ничего не происходит. Что не так, оно не выходит. Это больно. Ничто не могло выйти из нее из-за моего члена. Боль Мелиссы не прекращается, но я продолжаю двигаться. Это мука на ее лице, ее страдания. Я кончил еще раз. Остановись, это мой живот прорвется. Фу, тогда я вытаскиваю. Нет, если вы вытащите сейчас, тогда вся комната будет грязной. Я рассмеялся. Тогда что мне делать, когда закончим? Иди в туалет. С вами? Да. После этого я поднимаю Мелиссу, и мы направляемся в туалет. По дороге мы встретили всех, кого возможно. Мелисса покраснела и уткнулась в мое плечо. В туалете раздался громкий, но ради нее я притворяюсь, что ничего не вижу и не слышу. Затем мы пробились в ванную и отмывали друг друга час. Что касается Мелиссы, нужно многое решить. Я больше не связан с армией. Дворянин с территорией, владыка замка. От управления территорией до встречи с другими дворянами, я все должен делать сам. Если я стану хранителем, тогда это станет легче, но свобода важна в конце концов. Леопольд назначен заместителем командующего независимой армией, которую отправил мне король. По сути, он будет там командиром. У него талант к войне. Слишком большая разница в его способности руководства и других. Агор, Карл и другие останутся в армии. Они нашли в этом свое призвание, было бы жестоко тащить их за собой. Кроме того, у Агора сложные обстоятельства. Горничная, которая ухаживала за Агором, заботилась и о его сексуальных желаниях, в конце концов влюбилась в него и плелась за ним, как Рита за мной. У него в Гальдании есть еще знакомая вдова, с которой близкие отношения, так что он в опасной ситуации. Я не такой подлый человек, чтобы взять его с собой в далекий регион в такой ситуации. Но по какой-то причине Кристоф со мной. Тогда я организую уникальный отряд за свой счет. Он будет называться армией Виконта Хардлетта, и у меня будет Риджина в качестве капитана. С учетом сказанного, на данный момент она единственная в армии с таким званием. Я думаю, Кристоф еще, можно сказать, полтора солдата. Селия яростно протестовала против этого, говорила, что она больше подходит, или что она разозлится и выкинет истерику, или что она съест Риджину. И, наконец, она закончила дуться со слезами на глазах. Но если Селия будет капитаном, новобранцы не будут воспринимать ее всерьез. Она мне нужна под рукой, чтоб я мог ее лапать. В конце концов, Селия осталась моим адъютантом. Если она рядом, я могу спать спокойно. Это прекрасные отношения. Но я понял проблему. Среди моих подчиненных или моих знакомых никто не знает, как управлять территорией. Точнее говоря, Леопольд в состоянии это сделать, но он отвечает за командование армией, так что он занят. Затем я вспоминаю о существовании человека, о котором забыл раньше. Мои инстинкты довольно точны. Я знал, что Виконту сама понадобится чиновник, отвечающий за внутренние дела. Адольф выглядел высокомерно. После победной церемонии он, кажется, жил-работал в сваренном павильоне. Жена владельца Андрея, Натали, недавно родила и не могла оставить ребенка без присмотра. К тому же есть еще 12-летняя Лили, которая тоже забеременела от дьявольского владельца. Какое удивительное зрелище. Девушка такого нежного возраста потирает живот во время вязания. Кажется, ее радовала улыбка того, кто за это ответственен. Наказание Натали Андрею, похоже, заключается в том, что ребенок был не совсем от него. Андрей сказал, ошибки прошлого всегда возвращаются и кусают за жопу. Вот так вот. Слух пополз по сиротскому приюту. Доротея делала все, чтобы он там не появлялся, но всякий раз, когда Андрей приходил, за его действиями следили два мальчика. «Итак, справишься с внутренними проблемами в качестве чиновника, я уверен в своих способностях, но это вам решать». «Это верно, я все понял. Отправляйся в мои земли и как мой заместитель, контролируй ситуацию на месте. Я даю ему карту и 100 монет на транспортные расходы. Я хотел бы, чтобы самый крупный город на этой территории был моей базой, поэтому обвел его. Кроме того, я дал ему документ, в котором говорилось, что он был временным доверенным лицом Виконта Хардлетт. Пожалуйста, сделай жителей этой территории настолько богатыми, насколько сможешь. Пока я не доберусь туда, можешь делать все, что сочтешь нужным. Я рассчитываю на тебя, ГМ. Я благодарен, что вы даете мне такую большую власть, но что я буду делать с этим полным доверием?